торопилась. И не смогу. В том-то вся и беда, понимаешь, Джейк, сказала она и посмотрела мне прямо в глаза. Я все так же его люблю, сильнее, чем он или кто угодно может вообразить, но того, что было раньше, нет. Кончилось. Дальше так нельзя. Даже если на самом деле я тебя и не люблю, сама возможность, то, что я ни в чем не уверена, убивает все на свете. И это не решает никаких проблем. Это и есть проблема. Ты можешь себе представить, что я чувствую, когда он говорил, будто принимает наши с тобой отношения и пытается жить, как ни в чем не бывало. Это ложь. Все, насквозь, одна сплошная ложь. С той самой минуты, когда я призналась себе, что, в принципе, могу в тебя влюбиться. Только, Ренни, ничего не нужно ломать. А все уже сломалось. Все, что у нас с Джо раньше было, и прекрасней этого ничего и никогда еще не бывало между мужчиной и женщиной, там не может быть места ни для лжи, ни для дозированных чувств. Такое ощущение, будто меня обокрали на миллион долларов. Если бы я его застрелила, Джейк, и то, наверное, было бы легче. «Хочешь, я пойду с тобой вместе?» — спросил я. «Нет». «А тебе не приходит в голову, что ты просто-напросто откладываешь все на потом?» «Я откладываю на потом все, что только могу», — сказала она. «И чем дальше, тем лучше. Я в полном тупике. И это единственное, на что я сейчас способна». «Джо тоже мог до этого додуматься», — сказал я. «Он никогда не боялся крайностей. Мне это безразлично. Я просто не вижу никакого тупика. В моем мире тупиком бы тут и не пахло». «Меня это не удивляет», — сказала Ренни. Плакала она или нет, я так и не понял. В машине было темно. Должно быть, плакала. Мы еще немного посидели молча, потом она открыла дверцу. «Господи, Джейк, я понятия не имею, куда все это катится». «Как, собственно, и Джо, настроение у меня пошло вверх. Он сам мне об этом сказал прямо с порога». «Только, Бога ради, попытайся запомнить одну простую вещь. Если я вообще тебя люблю, я не только люблю тебя. Честное слово, я тебя еще и ненавижу. Со всеми твоими мерзкими потрохами». «Я запомню», — сказал я. «Спокойной ночи, Ренни». Она не ответила, она просто вошла в дверь. А я отправился домой, чтобы покачаться немного и поразмышлять над новой реальностью. Я был польщен сверх всякой меры. Я всегда легко и с некоторой даже чрезмерностью откликался на любое проявление добрых чувств со стороны тех людей, которыми восхищался или хотя бы просто за что-то их уважал. Однако, да, может показаться, что я слишком вдаюсь в тонкости, но ведь знаток, он по природе буквоед. Дело в том, что даже в тогдашнем моем состоянии ничего особенно парадоксального я в чувствах Ренни не наблюдал. И это мне было обидно. Знаток, каковым я и был примерно с половины десятого утра, от парадокса. Если этот парадокс достоин вызвать у него легкую улыбку, что, собственно, и позволяет нам признать в нем знатока. Так вот, от парадокса он ожидает чего-то большего, нежели простой двусмысленности, вызванной нечеткостью тех или иных языковых средств. В идеале парадокс должен представлять собой захватывающий дух противоречия концептов, чья истинная совместимость постигается исключительно посредством тонких и изящных умозаключений. Видимая противоречивость чувств Ренни по отношению ко мне, боюсь, являла собой как и все мои внезапные диаметрально противоположные чувства, коими я привык развлекаться на досуге,